«Возможно, так оно и есть», — подумал Сергей. «Сомневаюсь, что возможно придумать столь громоздкий доспех, который не будет мешать пользователю двигаться». Сергей мог как угодно наклоняться или двигаться. Доспех не стеснял движения от слова совсем. Вот только навык рыцарского доспеха имел один весомый, даже не так, огромный минус. Сергей попробовал нанести удар по воздуху. Каждое движение происходило словно в замедленной съемке. Как будто он опустился под воду, где его еще и заставили драться. Сергей мог бы посмеяться над скоростью удара, если бы от этого не зависела его жизнь. Характеристики после включения доспеха были следующие. Первые цифры обозначали природные показатели Сергея, цифры же в скобках показывали характеристики с включенным навыком. Сергей Некрасов. Уровень 9. Класс. Сила 10. 13. Ловкость 11. 6. Живучесть 7. 9. Выносливость. СП. 16. 26. 32. 32. Дух. МП. 13. 13. 13. Ментальная стойкость 10, 10. Прочность брони 100. Навыки. Слабый контроль нежити. Слабое лечение. Рыцарский доспех. Сергей мысленно посчитал параметры, и настроение у него поднялось еще больше. Ловкость должна была поделиться на двое, но 11 ровно не делится. Остается еще половинка. Система посчитала, что эту половинку можно превратить в полноценное очко характеристик. Значит, подсчет идет в сторону больше или равно. Наконец, и моя очередь всех удивлять. Мысленно усмехнулся Сергей, медленно двигаясь в сторону зомби. Медленно же, не потому что так хотел, а лишь из-за того, что его ловкость или, иначе говоря, скорость движений стала даже хуже того, что была раньше. До наступления апокалипсиса. Дубинка, ранее казавшаяся внушительной, теперь совершенно не смотрелась в стальном кулаке доспеха. Немой отошел, пустив своего хозяина испытывать свои новые способности. Медленный замах и от, казалось бы, неторопливого удара голова зомби хрустнула, войдя наполовину в грудную клетку. Еще один замах, и второй отлетает с первого же удара обезглавленный. Правда, Сергей не рассчитал уровень падения собственной ловкости. Там, где раньше он спокойно смог бы успеть отойти назад, сейчас он лишь начал движение. Особо ретивый зомби оказался на опасной дистанции. Немой не успевал прийти на помощь, так как был за спиной. Вот и выдалась возможность проверить прочность доспехов. Если что, навык лечения, надеюсь, не подведет. Успел подумать Сергей, со всей силы вбивая кулак в глотку зомби. Напрочь снося все зубы и ломая челюсть. Пальцы внутри глотки разошлись и ухватились за позвоночный столб. Силы вполне хватало, чтобы рвать гнилое мясо, мешающее сделать со своим хозяином такое непотребство. Увеличившийся рост позволил поднять зомби над землей. Благо, зомби при жизни был относительно невысокого роста. Мертвяк пытался сжать челюсти и наносил удары по руке. До тела или шлема он не дотягивался. Сергей махнул рукой в сторону оставшихся зомби немому. Ему было интересно кое-что проверить. Очередная попытка укуса оставшимися зубами, и Сергей с интересом смотрит на показатель прочности, который вместо 100 стал показывать 99. Неплохая защита. Конечно, большую часть зубов я ему выбил, но все равно зомби сильнее людей. И пока что доспех себя показывает превосходно, а эта сила просто восхитительна. Позволяет разносить противников в лоскуты. И ведь сила будет только расти, и плюс 30% к ней превратят меня в довольно опасного противника. А уж выносливость, это вообще нечто. Я держу почти целое человеческое тело и совершенно не чувствую усталости. Кажется, я могу так простоять очень и очень долго. Правда, любой скоростной зомби размажет меня и не напряжется. Ведь попасть я по нему тупо не смогу. Хорошо, хоть у меня есть немой. Пока меня эта тварь будет пытаться выковырить, немой его сам разорвет. Ой, кажись, я слишком задумался. Вон, доспех уже 95% прочности показывает. Сергей отвлекся от размышлений и посмотрел на своих спутников. С разной степенью офигевания все смотрели на надетого как перчатку зомби. Стальной гигант тоже не оставил их равнодушными. Вот теперь, уверен, они меня воспринимают еще серьезнее. Занесенная дубинка опустилась на голову дрыгающегося зомби. Обезглавленное тело сползло вниз. Доспех получил целых 10 единиц урона от опустившейся дубинки. Активировать навык рыцарский доспех. Под доспех условно прошла волна. Пластинки чуть приподнимались и тут же опускались, уже новые и чистые, без каких-либо признаков крови. Последними обновились латные перчатки и ноги, так как волна началась из груди. «О, святая Дева Магдалена! Вот это доспех!» Мигель, довольно молчаливый человек, даже по сравнению со своим неразговорчивым братом, с ошеломлением снизу вверх смотрел в узкие щелки шлема Сергея. Хищные обводы шлема, причудливая резьба, что извилистыми линиями покрывала всю поверхность доспехов, а уж увеличившийся рост, делавший из Сергея гиганта под 2 метра ростом, тем более не оставил его равнодушным. «Ага», Лиза не могла промолчать. «Вот только весит, наверное, да фига. Я читала, что рыцари даже в туалет толком не могли сходить без чьей-либо помощи. То-то он двигается так медленно». Сергей повернулся к ней. «Если ты чем-то недовольна или хочешь мне что-то сказать, говори». Наличие доспехов успокаивало. Сергей был настроен решительно положить конец присутствию раздражающей девицы в отряде. Но так как назло тут же пошла на попятный. «Да ты что, босс у нас ты, как ты скажешь, так и будет. Меня все устраивает, а тебя, Анна?» Она показательно торопливо посмотрела на свою подругу. Та мрачно кивнула. «Я к тому же навык получила. Извивающиеся лоза». Начала она тараторить, не давая Сергею и слова вставить. «Вот что я теперь умею». Взмах рукой, и под пристальным взглядом Лизы прямо из пола вырос темно-зеленый корень, покрытый весь мелкими коричневыми шипами. Он размеренно покачивался во все стороны, ожидая то ли приказа своей хозяйки, то ли появления врагов. Сергей раздраженно махнул рукой, давая понять ей, чтобы она замолчала. «Вы, парни!» Диева поднял руки, и они прямо на глазах стали обрастать камнем. «Диева может полностью покрыться камнем», заговорил Мигель. «Вот только чем больше тела я покрываю им, тем больше трачу духа», с сожалением закончил Диева. «Но зато теперь ни один пылидо-зомби не прокусит мои руки. Сколько можешь держать навык?» Сергей был рад, что Диева получил довольно полезный навык. Все, что могло сберечь от смертельных укусов зомби, было ценнее золота. Диева начал что-то читать, после чего загибать пальцы на руках. Пальцы закончились. Диева завис. Попробовал снова, но ничего не получилось. Щеки и уши парня начали медленно краснеть. Да он же не умеет толком считать. С неким озарением понял Сергей, наверное, пользовался калькулятором, если нужно было совершить сложные операции с деньгами. Сейчас же в уме для него это непосильная задача. Блин, парня надо спасать. Уже видно, что он не знает, куда себя деть. Да и брат его тоже, видать, догадался, вон землю взглядом глядишь просверлит. Однако Сергей совершенно не удивился, услышав пораженный голос Лизы. «Подожди-ка, ты что, считать, что ли, не умеешь?» Увидев еще сильнее покрасневшее лицо Диева, она залилась смехом. «Заткнулась», рявкнул Сергей, и Лиза от неожиданности подавилась, закашлившись. Отвернувшись от девушек, он подошел поближе к Диева и вполголоса заговорил, чтобы девушки не слышали. «Парень, посмотри на меня». Диева бросил быстрый взгляд на Сергея, после чего перевел взгляд обратно на ботинки. Сергей тяжело вздохнул. «Старый мир рухнул, Диева. В старом мире кто-то мог засмеяться, что ты не умеешь нормально считать. Вот только в новом мире это ничего не значит. Сейчас ты владеешь двумя отличными навыками. Какой у тебя уровень, Диева?» «5-й». Диева внимательно слушал Сергея. «В новом мире ты уже выше всех лучших счетоводов прошлого. Хотя бы потому, что ты смог выжить, а они, скорее всего, нет. Поэтому хватит краснеть из-за такого пустяка. Если надо, я сам тебе объясню пару тонкостей, и ты будешь считать не хуже. Спасибо, босс. Можете на меня рассчитывать. Больше ты не будешь из-за этого краснеть. Ни за что, босс. Молодец. А теперь хватит время терять. Пора, наконец, выйти в новый мир. И вы, девушки, тоже готовьтесь. Восполняйте выносливость. Уверен, снаружи куда веселее, чем здесь». Глава 9. Стоило компании выйти на улицу, как у всех появилось желание войти наружу. В воздухе отчетливо чувствовался запах дыма и гари. Небо над городом было серое с темным окрасом. Вероятно, по всему городу бушевали пожары, тушить же их было некому. Солнце не было видно из-за черных туч пожарищ. То тут, то там на асфальте растеклись кровавые лужи. Валялись куски человеческих тел, кости. Некоторые машины врезались в стены зданий или магазины и там и застряли. Было видно, что некоторые водители решили переждать опасность внутри. Они надеялись на крепость верных машин. Они жестоко ошиблись. В телах зомби крылась невероятная сила и полное пренебрежение чувством самосохранения. Они разбивали собственные тела,